что его принимали за адвоката, но Фредди никогда не причислял его к ловким мерзавцам. Однако у Самуэла Солтера не было ничего общего с Фредди Триплетом, который брал штурмом любую территорию, куда ступала его нога. Иногда Фредди, размахивая пистолетом, выгонял всех из дома с криками: «Убирайтесь все к чертовой матери из моего дома!» А бывало, что он пускался в длинные разговоры, яростно жестикулируя. Зажженная сигарета полмол в одной руке и неизменные полпинты виски в другой. Любимым виски Фредди был Олд Тейлор, но он также пил Олд Грэндет или Олд Крау, впрочем, как и любые другие полпинты виски, которые ему удавалось перехватить. В отличие от более утонченных чернокожих джентльменов, которые мне встречались, у Фредди не было фляги для виски, которую можно носить на поясе. Одетый в рабочую одежду, состоящую из джинсов или штанов защитного цвета, и шерстяной рубахи, под которую всегда поддевалась футболка, и рабочие ботинки, Фредди обычно просто носил с собой маленькую бутылку с полпинты виски. Он с ней не расставался. Бутылка была его вечной спутницей. Для меня было большой загадкой, как он умудрился удержаться на своей работе в АО «Смит», а потом еще уйти оттуда на пенсию. Наверное, он умел неплохо работать, но выпить он умел еще лучше. В тот день, когда пришел Солтер, мы с Офелией побежали с ним поздороваться. За нами следом в гостиную вошел Фредди. Каждый раз, приходя к нам, Солтер приносил что-нибудь для нас. Как правило, $2 для Офелии, своей родной дочери, и доллар для меня, потому что он относился ко мне как к сыну. В этот день все было как обычно. Он обнял и поцеловал Офелию и вручил ей ее $2. Перед тем, как убежать, она помахала ему рукой: «Пока, папочка». Потом наступила моя очередь. Солтер улыбнулся, увидев мою приготовленную руку, похвалил меня за хорошую учебу и протянул мне хрустящую долларовую купюру. Счастье переполняло меня. Я не удержался и спросил: «Ты и мой папа тоже?» «Да», — сказал Солтер, задумчиво кивнув, — «я и твой папа тоже, держи». Он вынул еще одну долларовую купюру и протянул ее мне со словами: «Теперь иди и положи это в банк, сынок». Хотя у меня и не было счета в банке, я широко улыбнулся, радуясь тому, что стал на доллар богаче, и что отец Офелии согласился быть и моим папой тоже, и начал поворачиваться, чтобы убежать, когда наткнулся на угрюмый взгляд Фредди. Он возник передо мной и прорычал: «Ну что же, я не твой ублюдочный папаша, и мои тумаки тебе терпеть придется». Все мои надежды сдулись, как воздушный шарик. Я бросил быстрый взгляд на Солтера, смерившего Фредди недоуменным взглядом поверх моей головы, который Фредди едва ли заметил. Возможно, Солтер хотел выразить то, что я сам чувствовал в этот момент. Фредди не имел права ничего говорить, прежде всего потому, что я в тот момент разговаривал с Солтером, еще потому, что это было жестоко и неправильно. Я уже устал от этой фразы, которую Фредди повторял бесконечно, не забывая прокомментировать размер моих ушей. Даже если я был рядом каждый раз, когда кто-нибудь спрашивал, где я, он рычал в ответ: «Я не знаю, где этот ушастый ублюдок». Потом он поворачивался ко мне, как будто ничего не произошло.